А парень тот Молли по-настоящему нравился. Она сломала лодыжку, пиная его запасной «Феррари» у выезда с виллы, и все съемки следующего фильма пришлось глотать боли утоляющие, что, в конце концов, привело ее в реабилитационную клинику. От продюсера вестей больше не было. «Вот что такое, когда тобой пользуются. А тут все иначе. Это уж точно». Саркастически заметил закадровый голос. «Тш-ш-ш!» Шикнула на него Молли. Кто-то возился на каменной осыпи за пещерой. Молли схватила автомат и притаилась у самого выхода. 27. Вэл. Вэл очень жалела, что не захватила с собой видеокамеру. Запечатлеть гаргантюанскую белиберду, которую последний час плели ей Мэвис, Сент и Говард Филлипс. Если им верить, 10 лет назад городок Хвойная бухта посетил демон из преисподней, и только совместными усилиями кучки пьянчуг этого изверга удалось спровадить туда, откуда он появился. Великолепный образец мании. Вэл подумала, что можно было бы защитить, по крайней мере, докторскую диссертацию по массовому психозу. Когда рядом находился Гейб, ее интерес к академическим исследованиям разгорался вновь. Когда Мэвис и Говард закончили рассказ, за свою историю принялся Сомик, как он на пару с дружком удирал от морского чудовища. Захмелев от нескольких кровавых Мэри и заслушавшись Сомика, Вэл призналась в том, что заменила весь городской запас антидепрессантов на пустышки. Но, даже не закончив облегчать душу, она поняла, что ее с Гейбом истории веры будет не больше, чем страшилки, только что рассказанные Мэвис и Говардом. «Этот Уинстон Краус — сущий хорек», — сказала Мэвис. — Заходит сюда каждый день с таким видом, точно у него одного говно не пахнет, а сам на целом городе наваривается. Можно было догадаться, что такому засранцу только с дельфинами и трахаться. — Это строго между нами, — предупредила Вэл. — Мне вообще не следовало об этом упоминать. Мэвис хрипло хмыкнула. — Ну, стучать на тебя шерифу Бертону я уж точно не побегу. Вот уж кто хорек на букву «Ху». Кроме того, девочка моя, ссадив этих придурков с лекарств, ты увеличила мне прибыль на 80%. А я-то думала, что все, вон тот ханурик. И она ткнула биоорганическим пальцем в сторону Сомика. Блюзмен поставил стакан. «Эй, так вы полагаете, что на ранчо действительно завелось морское чудовище?» — спросил Гейб. «А какой резон мне врать?» — ответил Говард. «Кроме того, у нас, кажется, имеется еще один свидетель. Мистер Терпук». «Джефферсон», — произнес Сомик. «Сомик Джефферсон». «Заткнись, сыкла!» — сплюнула Мэвис. «Мог бы и помочь Тео, когда он попросил». «И чем он себе думал, парнишка этот, когда за шерифом на ранчо погнался?» «Похоже, ничего у него все равно не выйдет». «Этого мы не знаем», — ответил Гейб. «Он просто уехал и велел нам идти сюда и ждать его звонка». «Все вы сплошь бездушные души», — изрек Сомик. «А я через это все себе хорошую женщину потерял». «Умная она, а по виду и не скажешь», — отозвалась Мэвис. «А Тео мой Мерседес угнал», — добавила Вэл и тотчас поняла, что сморозила глупость. Ей вдруг стало стыдно смотреть на этих людей. Даже своих профессиональных злоупотреблений она стыдилась не так. «Я волнуюсь», — сказал Гейб. «Уже больше часа прошло». «А позвонить ему ты, конечно, не догадался, правильно?» — вдруг заметила Мэвис. «У вас есть номер его сотового?» «Вряд ли». «Номера констебля нет в справочнике». «Мне самому, наверное, следовало догадаться», — смутился Гейб. Мэвис покачала головой, накладная ресница отскочила, как пружинка из часов. «Посмотришь на этих образованных, Никто не способен номер набрать без подсказки.